Моя 10-я глава. Явившись на тренировку, я первым делом подошел к тренеру. Он со всех сторон обозрел мой нос. Что произошло? Я научился бить. И как? Попал? Я покачал головой. Хочу устроить в школе показательное выступление по боксу. Вы не будете против, если я позову кого-нибудь из тех, кто здесь занимается, принять в нем участие? Спросил я. Показательное выступление? Ну да, вроде шоу, заодно и боксу реклама. Не уверен, что бокс в ней нуждается. Зато она необходима мне. Мне? Иначе придется петь, чего я не умею. На публике-то уж точно. Тренер задумался, хотя вряд ли я его убедил. Я цитировал бы Мухаммеда Али, а другие ребята в это время демонстрировали бы благородное искусство бокса и рассказывали бы его историю. Ну что ж, может, не так уж и нелепа твоя затея. И еще я рассказал бы, чем занимаюсь. Если все увидят, что я дружу с такими классными боксерами, никто больше не посмеет ко мне приставать. Тренер испытующе посмотрел на меня. Это как-то связано с твоим носом? Не исключено. Ладно, пойдем остальных спросим. Ребята согласились не сразу. Мухаммед Али и история бокса волновали их куда меньше, чем тренера. Но когда я признался, что мне позарез это нужно, Кристиан тут же сказал, «Ясное дело, мы с тобой. Нечего лезть к нашему Барту». В результате вызвались лишь Кристиан и Роберт. Но и этих двоих для моего плана было вполне достаточно. Супер круто, обрадовался я. Из-за носа я не мог принимать участие в тренировке, но все равно остался. Сидел и смотрел на других. Где-то я читал, что если хочешь чего-то достичь в спорте, надо тренироваться примерно 10 тысяч часов. По моим расчетам выходило, что у меня на бокс ушло всего 40 часов, за которые я только-только научился наносить удары. Так что еще 9960, и, возможно, я смогу участвовать в чемпионате Норвегии. Однако даже за ничтожно малое время моих занятий боксом мне уже сломали нос, наставили синяков и наградили шумом в ушах. Впрочем, вполне может случиться и так, что мне захочется потратить эти 9960 часов на что-нибудь другое. Правда, оперным певцом с круглым животом и в театральном костюме я себя тоже не представляю. Кем бы таким стать, чтобы не тратить уйму времени на тренировки? Может, почтальоном? По пути домой я пел, беззвучно, но широко разевая рот и размахивая руками. Со стороны я наверняка выглядел чокнутым, но на этом пути я редко встречал своих знакомых. Я включил плеер погромче, и звуки в моих ушах ревели, как ураган. А остановившись на мосту, я смотрел на город и долго-долго вслушался в музыку. Вечером на меня навалилась ужасная усталость, хотя в этот день я не пел и не тренировался. Я улегся перед телевизором и стал смотреть документальный фильм о людях с редкими заболеваниями. Даже если тебе очень плохо, в мире обязательно найдется кто-нибудь, кому еще хуже. И хотя я никому не желаю зла, это по-своему утешает. «Нам это обязательно надо видеть?» — спросила бабушка. «Сегодня как раз да». «Школьные ворота для меня все равно, что дорога в ад. Шаг вперед, и некто рогатый хвостатый набросится на меня и навечно бросит в кипящую смолу. Сегодняшний день уж точно будет не самым приятным, но когда ко мне направилась ада, я не смог удержаться от радостной улыбки». «Как хорошо, что ты пришел», — начала она и осеклась. «Что это с тобой?» — спросила она, дотронувшись до собственного носа. «Ударился, то есть ни обо что я не ударялся. Это Август мне нос сломал». «Но за что?» «Он явился к моему дому с Габриэлем и Йони. Думаю, они решили посмотреть, как я живу, а заодно проверить, действительно ли моя мама такая толстая, как говорят». «Что? Неужели правда?» — ужаснулась Ада. «И когда Август высказался о моей маме оскорбительно, я хотел его ударить, но промахнулся. Зато он нет». Ада не знала, что сказать, и только тяжело дышала. Она сощурилась, Взгляд ее заметался, словно она расстроилась, разозлилась и растерялась одновременно. «Но», — выдавила она, — «да, дело дрянь. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Я вроде как тоже виновата». «Вообще-то хороший вопрос. Для всех остальных ада своя. Никогда никому и в голову не придет к ней цепляться. Если бы мы с ней гуляли, держась за руки, и я иногда целовал бы ее в щеку, она вывела бы меня в высшую лигу. Впрочем, просить ее об этом ни в какие ворота не лезет. Но я придумал кое-что другое. Меня осенила мысль, на первый взгляд, довольно злая. Однако, чем больше я ее обдумывал, тем сильнее убеждался, что жестока она в самую меру, и кое-кто это вполне заслужил, если, конечно, все сработает. «Ты можешь кое о чем пустить слух?» — спросил я. «Ну, конечно». «Тогда расскажи всем, что мою маму положили в больницу». «Ага, значит, надо просто сообщить всем, что твоя мама в больнице». «А почему она там оказалась, тоже говорить?» «Я немного подумал. Скажи, что Август столкнул ее с лестницы». «Да ладно, неужто так? Слухи не всегда правдивы. Мама действительно лежит в больнице, но Август тут ни при чем. Мама не из-за него туда попала. Август наверняка захочет похвастаться, что разбил мне нос. Но если поползут разговоры, что он еще и чужих мам с лестниц спихивает, возможно, храбрости у него поубавится». Ада улыбнулась. «А ты не похож на других, Барт. По-моему, ты злой?» «Нет, просто другой. Хороший, но по-другому. Лучше, чем злой». Ада отправилась распускать слухи, а я остался посреди школьного двора один. Все, кто проходил мимо, таращились на меня, словно на музейный экспонат. Но я отнесся к этому спокойно. Ничего, пластырь на лице только сперва выглядит чудно, а потом все привыкнут. Прозвенел звонок, и я поспешил в класс. Вскоре туда вошел учитель Эйгель и воззрился на меня. Вопросы, которыми он меня засыпал, были вполне предсказуемы. «Что случилось? Тебя кто-то избил?» Я ответил, что вытирал с люстры пыль и свалился со стремянки. Но весь класс уже знал, что это вранье. «Ты точно хочешь сегодня присутствовать на уроках?» «Звонила твоя бабушка и сказала, что мама твоя попала в больницу». Мои одноклассники насторожились. Им уже была известна история о том, что Август столкнул мою маму с лестницы. «Все в порядке. Я после школы к ней зайду». «А как же выступление?» — забеспокоился учитель. «Ты сможешь петь?» «Да, конечно». Это, похоже, его обрадовало. «Отлично. Это хорошо, просто прекрасно. Надеюсь, твоя мама скоро поправится. Пожалуйста, передавай ей от меня привет. От нас всех». «Спасибо, передам». Эта перемена была не похожа на все другие. Ко мне подошли несколько девочек, чтобы узнать, как я себя чувствую. Не решив, как лучше ответить, хорошо или плохо, я сказал, что умею терпеть боль. Бросив взгляд на Августа, я несколько устыдился. Он начал день как герой, отважный боец, а теперь растерянно стоял в стороне, сунув руки в карманы. Известное дело, опровергать сплетни — все равно, что плевать против ветра. А может, он испугался, что его вызовут к директору? Или боялся, что к школе подъедет полицейская машина? Уж не знаю, догадался ли он, что всю эту кашу заварил я. Время от времени он поглядывал в мою сторону, но подходить не стал. «Все идет как надо», — послышался у меня за спиной один голос. «Да, спасибо тебе». «Не за что, я перед тобой в долгу». Потом я рассказал Аде о своей придумке для праздника, хотя и сильно сомневался, что она сможет держать язык за зубами. Но мне было очень важно узнать ее мнение. «Идея неплохая». «Ты и правда так думаешь?» Ада помолчала и улыбнулась. «По-моему, лучше бы ты спел». После школы мы с бабушкой поехали в больницу. Мама сидела на постели, жевала бутерброд. «Сынок!» — воскликнула она с набитым ртом и попыталась протянуть ко мне руки, но ей с трудом удалось приподнять их. Я подошел к кровати, и мы обнялись. Мама гладила меня по спине как раз так, как надо, и шептала мне в ухо всякие ласковые слова. «Хочешь доесть мой бутерброд?» — спросила она. «Нет, спасибо, я не голоден». Тогда она спросила, как прошел день, сделал ли я уроки, чем собираюсь заняться, вернувшись домой, и что собираюсь смотреть по телеку. В общем, обо всем, что обычно она спрашивает. А потом мама умолкла. Палата была чистой и светлой, мама была одета во что-то вроде ночной рубашки, но выглядела она в этом наряде не очень. Бабушка вышла в туалет, поэтому мы с мамой просто молча сидели рядом. Сквозь приоткрытое окно в палату светило солнце. Я мог бы сказать что-нибудь про погоду. «Барт, послушай», — начала мама. Она собиралась сказать что-то важное. Вероятно, что все изменится. И это было ей не под силу. «Сегодня прекрасная погода», — выпалил я. «Это да, но послушай. С каждым днем становится теплее. Барт, выслушай меня. Мне подарили велосипед». «Велосипед?» «Да, потому что я устроил субботник. Осталось только научиться крутить педали». И я принялся рассказывать маме про субботник. Сколько народу пришло, и как бабушка проявила себя прирожденным организатором. Мама улыбнулась. «Нам больше нельзя жить, как прежде», — сказала она. «Когда это со мной случилось, я испугалась. Теперь мне нужно сделать операцию, чтобы...» «В общем, мне сделают операцию, и мне станет лучше». И еще я похудею. Я посмотрел в окно. На дереве сидела птица. Воробей или дрозд, или что-то вроде того. Точного ее названия я не знал. Мне нужно бросить пить, Барт. Я перевел взгляд на мамино полное лицо. Совсем бросить? За последние годы мама очень много чего успела наобещать, но об этом никогда не говорила. У нее всегда находилась веская причина для того, чтобы забежать в паб, и чтобы в течение нескольких дней себя в этом оправдывать. Да, я совсем брошу пить. Пьяной меня больше никто не увидит. Прежде слово «пить» мама произносила только в сочетании со словами «молоко» и «морс». А слово «пьяный» я вообще никогда от нее не слышал. Я знаю, что иногда нарушаю обещания, но мама нужна тебе. Живой? Да, было бы неплохо. Мама расплакалась. По ее щекам потекли слезы, и я не нашел, чем их отереть, и потому вытер под одеяльником. «Барт, ты заслуживаешь маму получше, чем я. Меня и ты вполне устраиваешь. Спасибо, Барт, но я исправлюсь обязательно». «Вон на том дереве птица», — сказал я, ткнув пальцем в окно. «Обещаю. Вон она полетела». Дома я уселся на диван и задумался. Как же глупо давать обещания, которые не сможешь сдержать. По телевизору рассказывали о том, что если необходимо удержать тепло и не замерзнуть, надо писать в штаны. И я подумал о маме. Нет, в штаны она не писает, но пообещала слишком многое, а удержаться не в силах. Неужели на этот раз и вправду она выполнит, что сказала? И тут я решил, что буду верить в маму. Ведь специально делать то, от чего точно умрешь, может только полный тупица. А мама у меня умная и хорошая. А если она не сдержит своего обещания, я от нее уйду. Не знаю куда, просто уйду и все. В этом я почти уверен. «Ты что такой задумчивый?» — спросила бабушка. Я встал и посмотрел на нее. А потом запел. Песня рождалась где-то внутри, в животе. Звуки заполнили комнату и пробирали меня до костей, словно мороз. «Сейчас умру, сейчас умру», — завопил Гудлайк. Я не стал запираться в туалете, а выбежал из квартиры, не обращая внимания на окликавшую меня бабушку. На лестнице сидел Гейр. Он что-то крутил в руках и, увидев меня, попытался это спрятать. «Здорово, парень», — сказал он, выронив что-то из рук. По ступенькам покатился шприц. Игла лежала в пластиковом колпачке. Гейр, взглянув на меня, поднял ее и сунул в карман. В другом кармане я заметил столовую ложку и зажигалку. Ключи от берлоги куда-то подевались, и я совсем отчаялся. Он запел. Голос у Гейра был довольно слабый, но песни всегда звучат красивее, когда поешь на лестнице. «Обожаю Иглс», — сказал он. «А я даже не знаю, нравятся они мне или как». Я ведь только от тебя их и слышал. Да уж, лучше на диске слушать. Как там велик? Катаешься? Сегодня вечером собирался покатать его чуток. Покатать? Велик? Ездить-то я не умею. Ох, черт. Ты, парень, обязательно научись. Наверное, придется. Отец тебе нужен. Мне тоже трудно представить маму или бабушку, бегущих за велосипедом и придерживающих его за багажник. И где выдают таких отцов? Не знаешь, случайно? Спрашиваю я. Гейр растянул губы в улыбке, показывая гнилые зубы. «Не, я не знаю. Но если найдешь такое местечко, закажи для меня». «Кажется, мой отец воевал в Ираке, его там ранили». «Да ну! Он потерял там обе ноги». «Вот тена, паршиво». Оказалось, что какой-то знакомый Гейра тоже лишился обеих ног, но не на войне, а потому что в рану попала инфекция. И вот между нами с Гейром вроде как завязалась беседа. Мы говорили обо всем на свете и замолкали, только когда мимо кто-нибудь шел. Обсудили, какого полицейского можно считать приличным, как проще стянуть что-нибудь из магазина и что такое хорошая музыка. Вот так мы и болтали. На Гере старая футболка с надписью «Все сплетни — это правда». И он то и дело нервно почесывал ноги и шею. «А ты знаешь, в чем секрет успеха?» — вдруг спросил он. «Не-а». «Вот и я не знаю».